что будет со мной, куда теперь лежит мой путь, я знал лишь, что наконец оказался на свободе. Теперь я был свободен, вдали от тюрем, пыток и всего ада лагерной жизни. «Возможно, я теперь свободен умереть», — подумал я. Но нет, время умирать еще не пришло, хотя я и мечтал о покое, который принесет с собой смерть. Я знал, что в этот раз я тоже не умру, потому что пророчество гласило, что смерть настигнет меня лишь на земле краснокожих индейцев, в Америке. А пока без пищи, без воды, я в одиночестве бороздил на небольшой лодке воды Японского моря в неизвестном направлении. Я изнемогал от боли. Мне показалось, что меня снова пытают. Сдавило грудь и потемнело в глазах. Мне подумалось, что, возможно, японцы хватились меня и уже догоняют на быстроходном катере. Эта мысль обессилила меня. Мачта выскользнула из моих объятий. Я рухнул на дно лодки, снова погружаясь в тьму, кромешную темноту забытья. Лодка плыла навстречу неизвестному.